Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495, также короткий номер 5522. На этот номер вы можете прислать ваши смс-вопросы. Только в начале текста напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Батюшка, сегодня бы хотелось продолжить не нашу тему с вами. Когда мы вчера с вами ехали в Москву на эфир, то слушали передачу по радио о счастье. Ну и хотелось дополнить бы своими мыслями эту тему. Вот действительно, а что такое счастье в православном понимании? К чему должен стремиться православный христианин? Что должен делать, чтобы достичь счастья? Вот если вы не против, давайте сегодня поговорим на эту тему. Потому что все же хотят быть счастливыми. Ну, конечно. А многие не знают, как этого достичь. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, мы коснемся Священного Писания. Что такое счастье? Пример. Ив многострадальный был очень богат. У него тысячи были и овцы, и верблюды, и всего, и даже 7 детей. Но Господь испытал его, действительно ли он верен Богу. Когда сатана обитал вселенную, то Господь спросил, а как там Иов живет? А он говорит, благодари тебя за богатство. И Господь сказал, а ты проверь, действительно ли он верен мне? Испытай его, только души его не тронь. То есть не умерщвляй. И в начале все бедствия. Один прибегает, пастух, второй, третий, четвертый, пятый. И все жалуются, что напали враги, угнали стада, верблюдов, овец, козлов и все остальное. Потом приходят слуги и говорят: Иов, вот твои сыновья, 7 человек собрались в доме, и вдруг ураган, и дом разрушился, все погибли. И он говорил так, когда первые пастухи приходили, говорят, что погибли, угнали. Он говорит, Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. И когда уже дети погибли, он говорит, Господь дал, Господь взял. И говорил, слава Богу за все. Тогда дьявол нагнал на него проказу с ног до головы. Он был больной. Все друзья его оставили. Прокаженного нельзя было в городе держать. Вывезли его на свалку. Осталась для него верна только одна собака, которая лизала ему раны. В это время даже жена пришла и говорит, похули Бога, что он так тебя наказывает? Он говорит, ты одна из безумных. Как я мог Богу хулить, когда он все дает, и богатство, и славу, все от него? Я говорю, Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. То есть до предела искушение он перенес. И Господь богатство дважды умножил и дал 10 детей. И самое главное, он Бога благодарил за все. Вот это счастье. И вошел в библейскую историю. И в многострадальные. Вот счастье в чем? Не в богатстве, не в славе, а в благодарности Богу. Он всем был доволен. Всем доволен был. Я как-то, кто ко мне подходит с каким-то вопросом, я руку беру, поглажу. Я говорю, не больно? Говорит, нет. Я говорю, если на руке будет рана, и я буду гладить это место, будет больно. Так вот, самое главное что? Тело или душа? Ну, говорят, душа самое главное. А тело – это одежда нашей души. Когда у нас всякого рода испытания, искушения, болезни, бедствия, и на душе радость, что Господь нас не оставил, и мы Бога благодарим за все эти испытания, искушения, болезни. Это приятно на душе бывает. А если мы ропщим, отчаиваемся, обвиняем Бога и ближних, то это рана на нашей душе. Нам плохо бывает от этого. Мы всегда ищем, а кто же в этом виноват? Это беда. Радости нет. И счастья тут никакого нет. Счастье в чем? Что человек нашел Бога. Нашел все. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. То есть нашел счастье. Батюшка, вот знаете, вы, наверное, попали в самую точку. И мне вспомнился один момент, когда вот вы сейчас это говорили. Фильм «Остров» Павла Лунгина, знаменитый. Вот, где есть такой момент, не знаю, может быть, на него не все обращают внимание, но очень замечательный момент, момент подлинного человеческого счастья. Буквально небольшой фрагментик. Там есть такой момент, когда отец Анатолий сидит то ли на камне, то ли на причале, так болтает ногами, вот, смотрит в воду, а на лице у него радость. И он поет песню «Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, на моем пути». И вот этот вот фрагмент, если кто-то не понимает, говорит очень глубокой вещи. Почему он сидит вот в этой северной пустыне, у него на нем, он светится весь от радости, по нему видно, что он счастлив, и поет эту песню. Его посетила благодать Божия. И вот в каких бы условиях человек ни находился, если посещает благодать, человек мгновенно становится счастливым. Он достигает пика блаженства своего. Ну, тогда я дополню. Святитель Игнатий Брянчанинов, это большой человек был до монашества. А когда пришел, а мы с ним все равны, и дали послушание, послали к келарю. А келарь взял мешок из-под муки, бросил ему в лицо, и он с головы до ног весь был в муке. И он не обиделся, потому что он пришел в монастырь. А в монастыре, чтобы жить, надо иметь терпение не вуз, а целый обоз. Ну, как старец один снял скуфейку, головной убор, бросил на пол и говорит, если не будешь истоптан, как эта скуфейка, монахом никогда ты не будешь. То есть ты пришел в монастырь, должен терпеть поношение, оскорбление, все должен пройти. И вот самое интересное, когда он зашел туда, где продукты хранились, и он говорит: держи мешок зубами и руками. И он туда совком насыпал муку. И вот когда он туда сыпнет, большой совок, а мука-то вверх идет, он этой мукой дышит. Еще говорит: крепче держи, крепче держи. Он мог бы обидеться, бросить, психануть. Но он пришел в монастырь исцелиться, да, и получить счастье. И вот в этот момент он Господа молился и благодарил. С неба капелька маленькая коснулась его сердца. И вся душа и тело наполнилось благодатью. Вот начало было счастье, он его получил. В какой момент? Когда смирился. А то, что машину приобрел, несколько дней порадовался, посмотрел на все грязное, и счастье кончилось. А посмотрел, что сосед еще более дорогую купил. Да, зависть появилась. Уже счастья нет, полноты нет. Вот тут, батюшка, вы тоже затронули очень интересный аспект. Вот смотрите, вчера разговаривали на этой передаче и говорили, вот счастье в чем. Машина, дом, хороший муж там или жена, дети, ездить за границу, отдыхать хорошо, зарабатывать хорошо. Вот в чем заключается счастье современного человека. Но что самое удивительное, когда он всего этого достигает, он находит не счастье, а пустоту. Вот, ты всего достиг, а что дальше? И самое интересное вот в чем. Оказывается, счастье не только в земных благах, оно еще и в скорбях есть. Вот, к примеру, мученик страдает за Христа и желает пострадать за Христа. Его режут на части, из его кожи вырезают ремни, а он счастлив в этот момент, что ему Бог дал пострадать за Христа. У него высшее счастье. Ему говорят: мы сейчас тебя убьем. Он говорит: мучите еще больше. То есть, опять же, человеческое счастье во Христе, в благодати. И если человек нашел подлинный смысл своей жизни, то есть Христа, значит, какие бы ни были условия его земной жизни, богатство или бедность, радость или скорбь, он будет счастливым. У нас уже есть первый звонок. Мы слушаем говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, пожертвования на рождественские подарки детям на матушку Иоанну по-прежнему переводить или нет? Ну вот, вы нас немножко опередили. Мы хотели сделать объявление в конце передачи, что действительно наш монастырь объявляет о сборе пожертвований на подарки для детей, инвалидов, инвалидов-опорников, малоимущих, для заключенных. Поэтому все, кто хотят присоединиться к этому делу благому, поучаствовать в радости этих несчастных людей, все можете присылать ваши средства по адресу: город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь, монахини Иоанне Смирновой. На подарки для детей. Индекс 153-005. В конце передачи мы еще раз повторим. Батюшка, ну вот, может быть, кто-то не согласится с нами, что счастье достигается такими средствами, как скорби. Вот. А я вот знаю такой момент. Один человек пожертвовал на купола. Сейчас у нас будут два купола ставить. Вот. Он пришел ко мне. Александр. Такой радостно веселый. Он пожертвовал, и Господь ему дал радость. Вот я рад и доволен. Конечно, когда человек дает кому-то что-то, он радуется. И кто принимает, тоже тот радуется. Двойная радость. А вот батюшка вот... А дающий в руках не оскудеет. Вот вы сказали, а вот интересно, старец Паисий по этому поводу сказал интересную вещь. Он фактически растолковал слова Спасителя в Евангелии, когда он говорит, блажение давать, нежели принимать. Почему блажение давать, нежели принимать? Потому что когда человек принимает, он получает, от кого-то принимает благо, он получает радость человеческую. А когда человек отдает кому-то что-то, он получает радость божественную. А что выше, божественное или человеческое? Конечно, божественное. Угу. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло. Да-да, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий и помощник батюшке вашему Илиазар, и вам. Спасибо, Господи. Здоровья вам крепкого и всем радиослушателям посылаю здоровья. Спасибо, Господи. Вот, батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, можно ли считать, вот когда от счастья мы с частицей Иисуса Христа, с счастью соединяемся, с Его плотью и кровью, и вот мы через Его частицу соединяемся с Его душой. Я вот слышал, что душа в крови находится. Но вот это я слышал, но не знаю, верно ли так или нет. И то, что мы еще соединяемся с мамой Иисуса Христа. Ведь она же Дух Святый облекла плотью и кровью-то своею. И принесла плод-то достойный в мир-то наш. Вот правильно, можно так считать? Спасибо. Да, скажи. Ну, лучше надо считать по-другому. Во-первых, написано, что душа в Ветхом Завете, душа животного в крови его. Речь идет о животных. Когда мы принимаем, причащаемся тело и крови Христовой на литургии, мы принимаем во всей полноте, в этой небольшой частице, всего Христа в себя. И если мы причащаемся не в осуждение, а в оставление грехов и в жизнь вечную, то происходит чудо. Мы, дикая маслина, прививаемся маслине облагодатственной. То есть мы не тело и кровь Христова становятся нашим телом и кровью, а мы становимся телом и кровью Христовой. Вот. Ну и точнее сказать еще, что церковь – это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. А в церковь входят все верующие, крещенные люди. И кто достойно причащается, тело Христово входит в нас и соединяется с нашим телом. А кровь Христова соединяется с нашей кровью. И все мы вместе составляем тело Христова, то есть являемся клеточкой в теле Христовом. А глава этого тела – сам Христос. Поэтому церковь непобедима. Так и Христос сказал, что «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». И сатана ведет борьбу с Богом уже 2000 лет, 3000 лет, а победить не может. Все силы направлены против Бога, против церкви. Поэтому, когда мы причащаемся, мы причащаемся тело и крови Христовой. А когда мы через тело и кровь Христову становимся причастниками церкви, тогда мы уже единое и с Матерью Божией, и со всеми святыми, и с ангелами, и с архангелами. Надо вот так думать. Батюшка, задают вопросы. Батюшка, что мне делать? Моя мама покончила с собой в здравом уме. Что читать можно или ставить свечи в храме? Что делать? Если она была против церкви, против Бога, то таких не отпевают и не молятся. Узнать надо причину, почему она в здравом сознании покончила. Причину знать, это надо обратиться к священнику, духовнику и подробно с ним этот вопрос выяснить. Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, случился припадок, а раньше не было. Врачи причины не увидали. Может быть, это за грехи? Дайте, пожалуйста, духовный совет из вашего опыта. Ко мне одна матушка, монахиня, видать, дежурная по храму, подвела одну женщину, ей 47 лет. И она не может одеть крест. Вся трясется. Но я стал спрашивать ее, где живешь? Она в этом городе. С кем живешь? Одна. Работаешь? Нет. За счет чего живешь? Она говорит, я своим телом торгую. Блудница. Я говорю, сколько ты мужчин имела? Ой. Говорит, несколько тысяч. Каждый день по 3, по 4. Я говорю, сколько лет? 5 лет. Ну, несколько тысяч. Вот. И там, когда столько много грехов, она говорит, я вот сейчас стою перед вами, у меня вся в страсти. То есть в нее вошел бес. И она говорит, я стою и чувствую, что во мне какие-то мужчины. Я вот их чувствую. И все обо мне кипит. Когда я прочитал молитву разрешительную и молитву на всякую немощь, я говорю, ну вот приложись к кресту, Евангелие, она приложилась, подняла голову и смотрит по храму. На народ смотрит, все вокруг. Я говорю, что случилось? Она говорит, я, наверное, спала. А сейчас, говорит, я вижу, в храме стою. Так, говорит, интересно. Ага. Я говорю, из тебя вышел бес. Бес блуда. Она говорит, я успокоилась. И что мне прекратились все голоса мужские. Я говорю, теперь одень сама крест, одела. Вот такой момент. И, конечно, даже есть правило. Если выкидыш появился, сказано святых отцов, значит, не раскаянный какой-то грех на душе остался. Если человек проводит святую жизнь, он болеет, страдает, мучается. Это для большей святости. Допустим, Пимен многострадальный лежал в кровати полной расслабленности. И люди приходили больные к нему, и он их лечил. Руку положит на голову, слово скажет, и они получали исцеление. А он был сам больной. Он всем давал радость. Конечно, поскольку мы не святые, а грешные, то все наши болезни от грехов. Как там ивановский диктор пришел ко мне, я говорю, а что у тебя? Какая болезнь? У меня рак горла. Потому что при советской власти приходилось все говорить. И против Бога, против церкви. А сейчас получил. Каким органом человек грешит, этот орган и болеет. Не сегодня, так через некоторое время будет болеть, страдать. Надо покаяться в грехах, если такую болезнь имеет. Вот, отслужить молебен благодарственный, святым маслицем помазать. Но самое главное покаяться, очистить душу. Это да благодать Божия даст нам душевный мир и здравие телесное, и духовное. У нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, раб Божий Вячеслав. Господь вас благословит. А подскажите, пожалуйста, вот меня вопрос интересует, в чем грань, или вернее не так, а как понять, достойно причаститься? В чем это вот заключается, достойно именно? Как я определю, достойно я иду или недостойно? Да. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться тысячи лет, мы никогда не достойны. Мы только бываем достойны когда? По милости Божией. Когда мы себя считаем недостойными. Вот тогда Господь может удостоить нас. Однажды праведный Иоанн Кронштадтский, к нему подошли два молодых студента. Одного он допустил до причастия, а второго не допустил. Почему? Потому что он себя считал достойным. Он правила вычитал, постился, молился и считал, что он достоин. А второй студент, которого он допустил до причастия, он не был подготовлен как надо. И он сокрушался и говорил: «Господи, прости, я недостоин, я недостоин, я недостоин». И он его причастил. Вот пример. Должны себя считать всегда недостойными. Почему? Мы никто и ничто. Мы творение Божие. Бог создал землю. Из земли Господь создал человека. Дал душу нам. А потом Господь вдунул в лице дыхание жизни. Дал бессмертную разумную душу. Дал все дары, какие мы имеем. А мы никто, мы ничто. И вот в таком состоянии мы всегда должны себя считать. Даже апостол Павел, который был достигнут третьего неба, вот я не знаю, в духе или в теле я был, но был. И он сказал: я не человек, а изверг. Он гнал церковь. А что такое изверг? Это плод недоношенный, извержен. Вот он так себя считал. Батюшка, ну, если я правильно понял, мы должны себя вести как? Мы должны все, что от нас зависит, сделать. Да. Покаяться в грехах, исполнить правила к причащению, каноны, акафисты, последования, отстоять на службе со вниманием, с благоговением, совершить пост перед причастием. И, но это нам, нас не делает достойными, а дает нам право надеяться, что Господь, видя наш вот такой труд, по своей милости удостоит не в осуждении причаститься Его святых тайн. Правильно? Правильно. Это мне для себя. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», в 21 главе есть такие слова: «Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу». Как это понять? Ты недавно семинарию кончил. Батюшка, дело в том, что не встречал с толкованием святых отцов на данную фрагмент Священного Писания, а от себя говорить не хотел бы. Ну, у нас нет таких данных, чтобы проклинать сатану. Мы никто. Но есть у святых отцов такое, что молиться надо за всех, и даже за темных сил. Ну, у кого есть, наверное, дерзновение? Дерзновение, да. Не всем, а то ведь... Я говорю, у святых отцов. Да. Молиться за них надо. У меня есть только предположение по этому поводу. Что имел в виду святой? Вот. Что имел в виду? Когда нечестивый... Кто такой нечестивый? Тот человек, который соединен с сатаной, а не с Богом. Он живет во грехах, лишен благодати Божией и находится в общении с дьяволом. И вот он его начинает проклинать. Проклиная его, ты проклинаешь самого себя, потому что ты его причастник, ты его друг. Вот что имеется, наверное, под словами «проклинающий сатану, проклинай свою душу». У нас еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, Господи, вас. Ольга из Москвы, знаете, такой вопрос. Совершенно случайно недавно узнала, что мой дед покончил жизнь самоубийством. И оказалось, что он был псаломщиком, вот чудом таким. Но это год рождения, наверное, 1880-й. И точно никто не может сказать. В голове не укладывается, потому что всегда за него молилась, как за обычного человека, так сказать, не покончившего жизнь самоубийством. Видимо, так еще было советовано, что, может быть, надо особенно на Троицу подавать, и, может быть, молитву Льва Обчинского читать. Что-то, может быть, посоветуете? Спасибо, Господи. Ну, лучше всего читать Обчинских старцев Льва. «Взыщи душу и не поставь мою молитву во грех. Если возможно, и прости его». Вот. Опять же, какая-то причина должна быть. Почему? Часто бывает такое, что повесили. Вот. Как будто сам человек себя повесил. Башки, я вот знаю два примера самоубийства, которые можно считать и не самоубийством. Вернее, одно точно не самоубийство. Хотя человек сам себя убил. Вот. А второе, очень спорный момент. К примеру, первое самоубийство. Одна женщина, больная психически, ходила к батюшке. И постоянно каялась, что ей голоса внушают «брось в колодец, брось в колодец, брось в колодец». Она в этом каялась, она этого боялась, искала защиты. В итоге ее эти голоса допекли, она бросилась в колодец. Когда это сказали архиерею, он сказал: «Отпевайте, она не самоубийца, она мученица». Вот. Правильно. Она потому что не виновата. Второй пример. Один молодой человек решил покончить жизнь самоубийством. Наглотался таблеток. И когда ему вдруг стало плохо от таблеток, он понял, что сейчас смерть-то придет. Он вдруг испугался и уже не захотел умирать. Даже позвонил в скорую, но скорая не успела доехать, он умер. Вот как? Мне кажется, тоже не самоубийца. Потому что у него переменились мысли, то он уже не хотел умирать. А процесс остановить уже было нельзя. Ну, вот есть такое еще. Человек с моста бросился, а плавать не умел, и утонул. Тоже совершил самоубийство. Но подвижники отцы, когда им обратились, то один сказал, когда он летел вниз, он сказал: «Господи, прости». Но потонул. Раскаялся. То есть. Да, на лету раскаялся. Ну вот, да. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня какой вопрос. Половина земного шара христиане, вторая половина не христиане. Христиане праведные пойдут в рай. А вторая половина, которая верит в другие, в других богов, ведь среди них есть тоже очень порядочные, достойные люди. Что будет с ними? Спаси Господи. Апостол Павел говорит, если до кого-то не дошло учение Христово, и они умерли вне Христа, вне православной церкви, они будут судиться по закону совести. Ведь что такое совесть? Это внутренний божественный голос в нашей душе. В каждой душе христиан есть Бог. Даже человек, не верующий в Бога, а верит, обожествляет какие-то другие религии, там, допустим, Будду или Кришну, или других, он в этой вере родился. Если он честно жил, вот по совести, не обманывал, не убивал, вот, вел как себе надо, то у Господа обителей много. Одна слава, допустим, солнцу, другая слава луне, третья слава звездам, но звезда между собою имеет разницу. Самое главное – быть там, наверху. Батюшка, ну, мне кажется, это очень упрощенный взгляд. А апостол Павел говорит. Нет, я вот женщина сказала, что одна половина христиане, значит, они унаследуют блаженство, а вторая половина не христиане, они что с ними будет? Ну, во-первых, не всякий, называющий себя христианином, есть христианин, это раз. И не всякий, называющий себя христианином, вот если читать святых отцов, еще и спасется. И не всякий, кого считают язычником, погибнет. Вот. Спасение находится в руках Божьих. И как он будет судить свое творение... И ключи от рая у Христа. Да, от ада у Христа. От ада. От рая, да, он дал апостолу Павла. Петру. Петру. Вот. Поэтому как он будет судить свое творение, никому неизвестно. Это суд Божий. Поэтому сказать, что вот эти... И, да, мы больше других, как христиане, имеем надежду и упование на то, что мы получим вечные блаженства и Царство Небесное. Ведь первый кто вошел в рай? Разбойник. Разбойник. Да. У нас есть твердое упование, что с нами так будет, потому что мы христиане, мы знаем истину, мы знаем Христа. Мне, допустим, сегодня пришла девушка и принесла крестик 5 сантиметров высотой. С одной стороны Христос распятый, а с другой разбойник, тоже с крестиком, как мученик. Вот. Это сделано руками человека. А, ручная работа. Да. Поэтому, когда Серафима Саровского спросили, спасутся ли старообрядцы или нет, он ответил так. Не знаю, спасутся старообрядцы или нет, но... если я буду там, да, я погибну. Если я стану старообрядцем, то я погибну. Это тайна Божия. Батюшка задает такой вопрос. Кто такие баптисты? Какое они отношение имеют к православию? Ну, здесь можно немножко не о баптистах сказать. Церковь была одна, делилась на две части. Одна часть управляла Западная церковь, папа, а второй патриарх или митрополит. И вот это была одна церковь до XI века. А в XI веке, в 1054 году, Западная церковь отпала от Восточной. И папа себя стал считать наместником Христа, появились индульгенции, 10 больших ереси, 50 малых. И народ восстал против учения папы, и появились протестанты. То есть против стали учения папы. И первый был это Мартин Лютер, который восстал. От него появились анабаптисты. Нет, лютеране. От них появились анабаптисты. От анабаптистов появились баптисты. Это был в 1517 году. От баптистов появились пятидесятники, адвентисты, молокане. И стали дробиться. Их сейчас, наверное, больше 25 тысяч разных конфессий. Все они на один лапоть. Допустим, я если радиостанцию какую-то слушаю, я моментально узнаю, кто говорит, с какой. Почему? Потому что я писал кандидатскую работу на эту тему. И вот что интересно. Все Матерь Божию не признают, не почитают. Дальше. Не почитают крест. Постов нет. Святых мощей нет. Святой воды нет. Причастия нет. Только воспоминания бывают. Но самого причастия нет. Хлебопреломление бывает первую неделю каждый месяц. И вот когда говорят, и Матерь Божия не поминает, сразу видно, это какая-то конфессия. Все они одинаковы. Икон не признают. Что икона – это творение дел рук человеческих. Ну, и это моя работа, она сейчас. Вот, вышла книга, так мы ее сделали. православия и протестантизма. Очень интересно, хотя ее никто не берет. Ну, у нас берут ее. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, а вот Господь же сказал, кто не крестится от воды и духа, не будет иметь жизнь вечную. Вот как-то так сказал. Не войдет в Царство Небесное. Да, вот. А как же говорите, что там много обителей для других? Я так понимаю, как вы сказали, что те, которые не в православии. Нет, давайте скажем так. Мы же сказали так. Не всех, кого считают язычниками, погибнут. Это не значит, что они не в православии. Здесь есть разница все-таки. А по поводу крещения, у нас есть очень много примеров жития святых. Например, страдает мученик за Христа. Не крещен. Нет, он-то крещен. А вот палачи, которые его мучают, видят чудеса, которые совершаются над ним. Вот, допустим, 40 севастийских мучеников. Загнали их в ледяную воду. Один не выдержал. Не выдержал, смолодушничал, выбежал. В баню погреться. В баню погреться. Только на порог вступил, упал и умер. А один из язычников, который охранял его. Весь 40. Венцов. Один-то свободный оказался венец. С криком «Я христианин!» бросился в это озеро и погиб вместе с мучениками. Но он-то был не крещен. Но тут вступает в такой момент вступает особое таинство Божие. Он принимает крещение именно через страдания. Вот. Это говорится о нашей нормальной, обыденной жизни, когда нет гонений. Да, кто не принимает крещение, тот, конечно, если он его отвергает, говорит, зачем креститься, я и так спасусь, так он не спасется. Но в экстремальных условиях действуют иные законы, вот, божественные. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло, здравствуйте. Раба Божья Мария, батюшки, здравствуйте, благословите, спросите. Господь вас благословит. Отец Амбросий, скажите, пожалуйста, вот кто такая Ефросиния Мирточивая? В последнее время вот они говорят, и книги какие-то предлагают о ней. Вот. Я первый раз слышал такое. И я никогда не слыхал. Что-то новое. Батюшка, так может быть вернемся к нашему основному вопросу и теме, да, о счастье. Так вот как нашим радиослушателям после сегодняшней передачи стать на чуточку счастливее? Ну, я скажу так. Чтобы далеко не ходить лично от себя. Когда я в 65-м году поступил в семинарию, для меня было большое счастье. Мы проучились один месяц и поехали в Москву автобусом 30 человек по святым местам. Я не мог дождаться, когда я обратно возвращусь в Сергиеву Лавру. Для меня это было великое счастье. И такая была привязанность и любовь к преподобному Сергию и к монастырю. Я не мыслил жить без Лавры. И когда входишь в святые ворота, с левой стороны маленькое окошечко. Там могли продавать свечи. И я продавал свечи. И там всего 2 квадратных метра. Маленький столик и стулы. Я согласен был вот в этой келье жить. В этой каморке? Да. Лишь бы только быть... Для меня это было великое счастье. И оно длилось 10 лет, поскольку я учился. Ну, везде Господь, Он сподобил меня быть и почаевской лавре. Для меня это великое счастье. А потом, где бы я ни жил, это во славу Божию, не похвалу, везде мне нравилось. И не было такого места, где бы мне не нравилось. Я себя считаю счастливым на всяком месте. Вот. Ну и старался так, по милости Божией, благодарить Бог за все. Так вот, счастье-то в чем? Поскольку я уже 45 лет исповедую, когда человек приходит на исповедь душой больной, и когда он поисповедался, он снимает огромный груз со своих плеч. И порой бывает так, что у человека пот пробивает. Радость такая. Я говорю, ну что? Говорит, снял все себя. То, что хотел. А было страшно. Я говорю, наоборот, ты же когда идешь мыться, для тебя это радость. Или убираете квартиру, это радость. Вот, окна открыли, поветрили, все хорошо. Вот таким путем надо покаяться, все грехи страшные убрать и дать Богу обещание не грешить. И Господь прощает и наполняет душу благодатью. Вот тут и радость великая бывает. Особенно, когда человек добрые дела совершает, молится, Бога благодарит за болезнь, за скорби, ни на кого не обижается. Это великая радость бывает. Давайте послушаем еще один звонок. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я из Москвы, Ольга меня зовут. Будьте любезны, вот я совершенно не поняла высказывание Серафима Саровского о старообрядцах. Наверное, не только я одна, пожалуйста, поясните. И второе по поводу Украины. Вот вся Россия молится во всех храмах, везде абсолютно. Но война как была там, так и продолжается. Что же, Господь не слышит молитву, получается? Благодарю за ответ. Ну что? Про Серафима Саровского. Еще раз повторим. Серафим Саровский сказал так. «Не знаю, спасутся старообрядцы или нет, но если я стану старообрядцем, то я не спасусь». Что это значит? «Познавший истину благодати Христовой в православии, если изменит ей и перейдет в иную веру, это есть подлинная настоящая погибель». Оставить православие... Да, и там... К нему привезли одну бабушку, искорченную. Он говорит, это тебе за то, что ты перешла из православия в старообрядчество. Старообрядчество. А вот если человек родился старообрядцем, и его так воспитывали, и ничего он другого не видел, то его спасение остается на милость Божию. Если он вел себя... Действительно, как христианин, даже будучи старообрядцем, жил по совести, то есть у него надежда, что его Господь спасет. Ведь один суд Божий, другой человеческий. Вот как надо понимать эти слова. Украина. Почему церковь молится, и Господь не слышит? Почему Господь не слышит? Во-первых, слышит. Господь все слышит. Но здесь идет что? Золото проходит горнило, огонь, очищение. Ведь одно знание наше, а другое знание Божие. По знанию человеческому мы здесь видим, что 7 миллионов абортов каждый год бывает. Убийство. 7 миллионов? Да. За год. Это 2 Санкт-Петербурга? Да. Сколько там грехов, если церковь сатаны уже есть? Уже дьявол слушает. И сейчас уже 27 храмов уничтожено православных. Там идет что? идет уничтожение Церкви Христовой. Дьявол, Люцифер, попущен за грехи людей, чтобы очистить Церковь. Потому что мы уже это горнило прошли 17-го года. Этого не было в Западной Украине. Ну вот, батюшка, смотрите, Страда — это не Западная Украина. А я скажу, я там 5 лет служил, исповедовал 5 лет. Даже правительство этого не знает. Это я знаю. Приходят люди, каются. Вот, допустим, Пятница Великая, Пятница, распятие Христа. В субботу пришли исповедоваться Западной Украины. Без крестов человек 600 идут причащаться. На исповедь подошли, там каются как прощай, разрешай, посем грешен. И так один, может, 600 человек. И все идут причащаться без крестов. Великая Пятница, ели мясо, но сало там выжарено только ели. Я исповедовал. Когда подходит на исповедь ко мне, у человека 500 стоит, я за 2 недели, может быть, поисповедую. Спрашиваю, грехи маешь? Маю. Я говорю, какие грехи маешь? Шлю, брала? Брала. Пестрю маешь? Тремаю. Хрест носишь? Ношу. А грехи-то маешь? Мне грехов не маю. Я же, может, раздражалась, ругалась, злилась. Не, мне этих грехов не маю. Я же, может, кого-то обижала, матом ругалась. Не, мне этих грехов не маю. Я говорю, ну как же не маю? Все это есть у тебя. Нет. Вторая, третья, четвертая, пятидесятая. Все стоят вплотную, мокрые, но подходят. Никто грехов не говорит. Насильным путем советская власть присоединила их. Они держались. А когда все это отпало, и отвалилась вся Западная Церковь. Украина. Батюшка, ну вот смотрите, что получается-то. Как раз Западную Украину-то там не бомбят, а бомбят как раз вот русские районы Украины. Они закупили вот в Одессе, везде, в Южной. Готовились к этому. Западную Украину закупили все эти квартиры, стали там начальниками. Батюшка, ну, будем просить молиться наших радиослушателей о людях, которые сейчас находятся в Донбассе под этими бомбежками. Я думаю, что это, батюшка, особые люди, которые Господь избрал, сильных людей, чтобы именно они вынесли на своих плечах вот это... То, что вы рассказали, вот это отступление Западной Украины от Бога. Потому что Господь дает искушение кем? Кому? Только сильным людям. А слабых... Вот, а слабым не попускает. Ну, у нас еще вот один звонок есть. Давайте послушаем. Говорите. Алло. Сорвалось. Мы просим вас также молиться, братья и сестры, о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архиепископа Амвросия, архимандрита Амвросия, монахини Элиазара, монахини Иоанны, Ингни Елены, Галины, Алексея, Людмилы, Андрея, Татьяны, Веры, Маргариты, Акелины, Евгения, Александры, Леонида, Иулии, Маргариты, Людмилы, Валентины, Иулии, Виктора с очадами, Александра, Ларисы, Михаила, Надежды, Ольги, Марии, Татьяны и Анна, Александра, Юрия, Александра, Николая, Ирины, младенца Александра, Святослава, Неонилы, Евгении, Евы, Марии, Ианны, Андрея, Вадима, Ильи, Ольги, Людмилы с домашними чадами, Вениамина, Протерея, Александра, Евгения, Сергия, Игумени Сергия с сестрами, Татьяны, Петра, Елены, Алексея, Фатини, Натальи, Вадима, Ирина, Андрея, Валентины, Иулии, Георгия, Екатерины, Филареты, Варвары, Тавифы, Иоанны, Антонины, Ольги, Николая, Марии, Нины, Натальи, Владимира, Неонилы, Олега, Ирины, Алевтина, Надежды, Марии, Александра, Татьяны, Николая, Валентина, Татьяны, Юлии, Игоря, Веры, Марии, Олега, Виктора с домашними чадами, Марии, Тамары, Сергия, Виктора с домашними чадами, Екатерина, Александрия, Арсения и всех православных христиан. И также просим помолиться вас, братья и сестры, о упокоении рабов Божьих Нина, Николая, Александра, Михаила, Андрея, Екатерины, Владимира, Владимира, Марии, Лидии, Павла, Натальи, Натальи, Аграфены, Агафии, Никиты, Симеона, Варвары, Николая, Нины, Никиты, Иоанна, Василия, Валентины, Петра, Константина, Анатолия, Александра, Александра, Андрея и всех от монахини Лии и всех от век усопших православных христиан. Прости, Господи, все решения вольные, невольные, дары Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, еще пару минут у нас есть для слова утешения. А, слово утешения. Вот скажи, праздник Рождества Христова, подарки. А, да, обещали же повторить. Итак, братья и сестры, кто хочет поучаствовать в радости несчастных людей, инвалидов, детей-инвалидов, просто сирот, заключенных, можете присылать ваши средства по адресу: город Иваново, Веденский женский монастырь, улица Базисная, 23, индекс 153-005. Назначение перевода укажите на подарки для детей монахини Иоанне Смирновой. Ну, слово утешения сказать. Как говорят, потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. А вот счастье-то, оно в Боге. Потому что Бог – это источник жизни, источник счастья, источник богатства, источник благодати, мира душевного. Поэтому апостол Павел говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Богу благодарите. Вот в этом счастье. Ну и как вот Прокопий Устюжевский достиг счастья какого? Поднял руки во время молитвы и 40 дней и ночей стоял в экстазе с поднятыми руками. Уже снег пошел. Ничего не ел и не пил. Он полностью, как можно сказать, вышел из тела и находился в благодати. И Господь опустил его на низшие слои молитвы. Он был, наверное, на 12-й ступени, он на 8-й. Он очнулся, что снег уже, и одни кости стоят, чтобы он продолжал жизнь. Вот. Вот это счастье. И вот многие люди и на Святую Гору уходят для того, чтобы достигнуть счастья и спасения. Все счастье в спасении. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир в ближайшую среду. Если не успели ответить на все ваши вопросы, помолитесь и простите нас.